Время идет, ничего не происходит, обедать мне не дают, но ужин приносит. На завтра тоже никаких новостей, я начинаю беспокоиться уже и за Диану, девчонка осталась одна, и непонятно даже, нашла ли она Беллу. Только утром третьего дня дверь камеры открывается, и снова закрывается за вошедшей мадам Курковой. Я для тебя всех знакомых обегала, все перетрясла, у всех перезанимала, вместо приветствия мрачно жалуется Белла, 10 000 пришлось отдать. Что ты молчишь? А что я мог сказать? Наверное, я должен был быть благодарен Белле за ее хлопоты, но после того, как я твердо убедил себя, что именно она причина моих несчастий, мне трудно это сделать. Но хамить ей нет никакой возможности, надо выбираться из каменного кувшина, нечего здесь сидеть. Но теперь я могу быть свободен, можешь, если пообещаешь мне все вернуть, и немедленно. Я не настолько богата, чтобы разбрасываться такими суммами, и не хочу из-за тебя впадать в нищету. А что я говорил, она предсказуема, как осенняя грязь. Договорились. Я так понимаю, от меня потребуется выйти в море, но у меня нет ни корабля, ни команды, ни капитана, не говоря о пушке, а потребуется орудие приличного калибра, 6 дюймов минимум. Намеренно загибаю я мощь нужной пушки. Разберемся. Одного дня на сборы тебе будет достаточно. Белла стучит в дверь, звон ключей, лязг замка, сквозняк свободы из открытой надзирателем двери. Выходи. На улице Диана молча вешается мне на шею и громко всхлипывает. Похлопываю ее по подрагивающей от рыданий спине. Все, малявка, разгребли, успокойся. Только тут до меня доходит, что в будущий поход придется вести и ее тоже. Жустина без нее общаться со мной отказывается. Впрочем, риска нет никакого. Крупные силы мы просто обойдем, а с мелочью разберемся без проблем. А днем Белла знакомит меня с капитаном, китайцем в аккуратном костюмчике, похожим на заштатного менеджера из отдела продаж. Вэй Чжун, твой капитан. Китаец слегка кланяется. Я по привычке не проявляю вежливости в подобных случаях. Что у нас с кораблем и командой, Вэй? Задаю я вопросы, ответов на которые знать не хочу. Вэй смотрит на мадам Куркову, которую впору уже называть мадам Вонг, по-русски, естественно, не понимает, нормально, и как мы будем общаться в море, впрочем, направление я и рукой покажу. Все есть, объясняет Белла, даже не переговариваясь с капитаном, кроме пушки, ее возьмете в рыбацкой деревне, загляните туда на полдня. Предстоящая экспедиция меня не интересует, о подготовке пусть болит голова у капитана, поэтому деловой разговор тухнет, не начавшись, и поторчав немного, гости уходят, напомнив, что отправление завтра в 10. В назначенное время мы с Дианой на борту маленького пароходика, по местному обычаю очень грязного. Заняв подготовленную двухместную каюту, я заваливаюсь спать, и Диана следует моему примеру, благо, погода хорошая и качки почти нет. Мне показалось, что я только что уснул, как кто-то потряс меня за плечо, поднимаю голову, китайское лицо, почему-то испуганное, возможно, наш капитан, а может и нет. «Чего тебе?» – ворчу я с просонья. Китаец молча указывает на дверь, кряхтя, поднимаюсь с кровати, выхожу и натыкаюсь на моряка в красивой белой форме. Он козыряет мне и говорит на чистом русском языке. «Лейтенант императорского флота Японии Тацуки Итакура к вашим услугам. Вокруг десяток моряков в форме, и я догадываюсь, что эти моряки тоже японцы. Мне не нужно от вас никаких услуг, лейтенант. На всякий случай протестую я». Но оказывается, что эти услуги уже оплачены, и отказаться от них я не могу. Я провожу вас на наш корабль, прошу проследовать в шлюпку. Каюта на японском крейсере, где нас с Дианой разместили, отличается от той, из которой мы были изъяты, как квартира Белой от ночлежки Ваня. «Ты думаешь, нас убьют?» – спрашивает со своей кровати Диана, и на лице ее неподдельная тревога. «Ну, что ты, нет?» Конечно, в этот раз врать мне нет никакой необходимости. Им от нас что-то нужно, все будет хорошо. Я так и знала, что эта жаба нас предаст. А теперь в ее голосе столько ненависти, что это мне не нравится. Маленькая девочка должна быть добрее. Белла, конечно, неправильно поступила, выдав нас японцам. Начинаю я воспитательную беседу, но ведь мы не знаем, чем она при этом руководствовалась, и каковы были ее мотивы. Какие еще мотивы? Предала и предала, от обиды обычная рассудительность отказывает Диане. Я замолкаю, оправдывать Беллу у меня нет никакого желания. Операцию она провернула корявую, но действенную, что уж там говорить. Очевидно, она давно работала на японцев, что для белогвардейской эмиграции нормально. Не вполне понятно, откуда она узнала о расстреле японских кораблей и моей роли в нем, предположим, от Ваня. Информация эта для японцев запоздала в том смысле, что они успели обвинить в гибели кораблей американцев и отомстить им, ввязавшись в войну. По какой причине Белла просто не упаковала меня и не переправила японцам, можно только догадываться. Может, им в агентурной сети не хватает людей. Тот же китайский капитан Вэй мог быть нормальным человеком со стороны и использован вообще в темную. Белла попросила его перевести нас в рыбацкую деревню, и все. Но для моего похищения Белла могла воспользоваться услугами криминала, да и те же полицейские вместо участка могли доставить меня на корабль. Непонятно все это. Допустим, своего корабля у япошек не было, а на чужой я должен был прийти своими ногами, чтобы не вызывать подозрений. Тут гадать можно долго, и правды никогда не узнать. А дальше Белла начала химичить, сначала пытаясь создать у меня нужду в деньгах с помощью Луизы. Та тоже могла ничего не знать, мне будет легче так думать. Номер не прошел, применила полицию, и здесь уже все срослось. И вот теперь мы на японском военном корабле, в гостях, как нам сказал лейтенант с трудным японским именем. Хозяева ненавязчивы, мы предоставлены сами себе, и имеем относительную свободу передвижения, по палубе прогуляться нам не запрещают. На третий день путешествия корабль приходит в порт, набитый военными судами, но никаких изменений в нашем положении не происходит. Еще день проходит в томительном бездействии, а затем наш русскоговорящий и услужливый друг прерывает мое ожидание. «Господин Тайсон, прошу проследовать за мной, и я с вами», — подскочила Диана. «Нет, мисс Диане приказано остаться», — вежливо, но твердо отказывает лейтенант. «Посиди, я скоро вернусь», — успокаиваю я Диану, и мы с японцем выходим из каюты. «Как вы сказали вас звать? Запомнить хоть его имя, а то как-то болтаем с Дианой, и не знаем, как обозвать лейтенанта. Тацуки Итакура», — с оттенком презрения отвечает тот, чтобы запомнить, несколько раз повторяю имя про себя, склоняя на разные лады. За этим нехитрым занятием мы подходим к капитанской каюте, за большим столом лысый офицер в черной форме. После коротких переговоров на японском, Тацуки представил мне хозяина кабинета, командующий 9-й дивизией крейсеров контр-адмирал Фукудзи Киси, и предложил: «Прошу садиться». Фукудзи прошелся по кабинету и тоже сел за стол. «Нам стало известно, что твои злонамеренные действия привели к потере 3 кораблей императорского флота и гибели 2000 наших моряков», — переводил Тацуки. «Что ты можешь сказать по этому поводу?» «Ничего. Что он хотел от меня услышать? Типа, получилось все случайно, а я не виноват, простите меня, такого больше не повторится. А отказаться от содеянного, убеждать, что я никак не мог этого сделать, можно, но глупо, если поверит, что я ни при чем, церемониться не будут, сунут в мешок и выбросит за борт. Ясно, что если они поверили в мой талант артиллериста, то сейчас хотят использовать меня по назначению. Идет война, такой человек им пригодится, и я должен убедить их в своей полезности и нужности. Никто не верит, что такое вообще возможно. Я тоже считаю, что наша разведка напрасно поверила сказкам глупых китайцев, но кое-кто говорит, что тебе мог помочь русский хатиман». Фукудзи мрачно усмехнулся. «Мне поручено провести испытания и убедиться в твоих способностях. И зачем тогда он вызвал меня к себе? Мог бы поручить провести испытания тому же лейтенанту, тут большого ума не надо. Нет, япошка, хоть и выбился в люди и дослужился до адмирала, но верит в сказки добрых и злых духов, помогающих и мешающих людям, в том числе и на войне. У них это в крови, и поэтому Фукудзи сам решил посмотреть на меня. Только я его, кажется, разочаровал. Мы выставили плавучий буй в 9 милях к северу от порта. Ты должен поразить его первым же снарядом. Иди». «Что ж, эти ребята не шутят, ну и я не буду валять дурака. Надеюсь, Жустина мне поможет. Мне нужен компас», — попросил я, когда мы вышли на палубу. «Найдите мне его, а я пока схожу за Дианой». Тацуки без лишних препирательств отправил матроса за компасом. Я пошел к нашей каюте, но тут мне пришлось вносить коррективы в программу испытаний. Диана спала, и при попытке поднять ее принялась легаться. Это меня не смутило, я оставил дверь каюты открытой, намереваясь встать напротив кровати Дианы и командовать оттуда. Тацуки подошел ко мне. «В чем дело? Адмирал ждет». Он показал на капитанский мостик, куда пошел Фукудзи. «Я буду командовать отсюда, мне так удобнее, а вы встаньте возле башни и передавайте им мои приказы. Так, компас принесли, и что вы стоите? Не надо никуда ходить, вот она, пушка. Погодите, а разве мы стреляем не из главного калибра? Нет, это универсальное 127-миллиметровое орудие, стрелять будем из него. Пушка примерно того же калибра, что и на безвременно почившем эсминце, разве что чуть поменьше, но мне-то все равно». Я взглянул на компас, ожидая неприятных сюрпризов, но стрелка сразу дала понять, что волноваться не стоит. Облегченно вздохнув, отворачиваюсь от Тацуки, стоявшего в 10 шагах, и не глядя прямо на прибор, вполголоса прошу: «Жустина, давай поправку по горизонтали». Все прошло просто и легко, Жустина не подвела, и первый же снаряд лег, куда нужно. Был неприятный побочный эффект в виде подскочившей на кровати Дианы. Девочка со мной с ума сойдет, но она сама виновата, надо вставать, когда просит. Тацуки снова зовет за собой, проходим опять в капитанскую каюту, куда уже спустился с мостика Фукудзи. Мужик был впечатлен. «Не понимаю, как это тебе удается, с палубы ты ведь даже не мог видеть цели». Фукудзи вопросительно посмотрел на меня, но я только пожал плечами. «Теперь осталось выяснить второй вопрос, ты согласен воевать на нашей стороне?» «Конечно», — спокойно ответил я, все ответы на подобные вопросы уже заранее обдуманы. «С русскими японцы драться не собираются, а американцев я бить готов всегда и везде, впрочем, как и англичан. Правда, они вроде как союзники в предстоящей войне, но не факт, что война для нас вообще начнется, я над этим собираюсь поработать, и в любом случае, это такие союзники, что от врагов недалеко ушли, да и выбора у меня просто нет, а во время работы я постараюсь улучшить момент и сбежать от навязчивых опекунов». «Хорошо, в ближайшее время мы поговорим об этом подробнее, сейчас императорский флот готовит кое-какие операции, и ты примешь в них участие», — перевел Тацуки и добавил, указывая на дверь. «А пока я покажу вам ваше новое жилище на берегу». «Но я никуда не хочу уходить отсюда», — возразил я, глядя на адмирала, — «меня здесь все устраивает, я останусь на корабле. Мне очень не хотелось переезжать в бумажный японский домик, к тому же мы здесь обжились, Диане тоже все нравилось, и съезжать куда-то на несколько дней не хотелось». «Вы не можете здесь оставаться, это военный корабль», — возразил Тацуки от себя, не переводя нашу перепалку адмиралу, хотя тот вопросительно смотрел на него. «Ну и что, что военный, я тоже военный, мне здесь самое место». Я смотрел при этом на адмирала, ожидая, когда он подключится к решению внезапно возникшей мелкой проблемки. Тацуки, наконец, объяснил тому суть вопроса, и я спокойно остался на корабле. «На следующий день нас все же переселяют, но не на берег, а на другой корабль. Это флагман объединенного японского флота «Нагата», — с гордостью провозгласил Тацуки. «Мне было по барабану, флагман или не флагман, лишь бы условия проживания были приличными». С этим оказалось все в порядке, нас поселили в хорошей каюте, принадлежавшей до того одному из помощников капитана, и Тацуки сообщил, что через день мы выступаем в поход, о цели которого нам знать не полагалось. «Вы поступаете в распоряжение командира второй башни главного калибра капитан-лейтенанта Сиво Акуба и обязаны помогать ему в бою», — официальным тоном сообщил Тацуки и прибавил несколько мягче и снова с гордостью в голосе: «Диаметр ствола его орудий 410 мм, и они стреляют снарядами весом в тонну на 38 км. А это мне уже не понравилось. Если мы будем стрелять из этих дур, то ведь и в нас полетят такие же сундуки со взрывчаткой, а разок случайно могут и попасть. Мне здесь уже надоело», — внезапно заявила мне Диана. «Ты лежишь целыми днями и даже не думаешь о том, чтобы нам выбраться домой». За все время это было чуть не первое заявление такого рода с ее стороны. Я намеренно не расспрашивал ее о семье и близких, не желая лишний раз ей о них напоминать, и был доволен тем, что она не хнычет и не просится к маме. Но по ее не по возрасту взрослому поведению, через которое лишь изредка прорывались чисто детские мотивы, для себя я решил, что девочка из очень неблагополучной семьи, и так рано повзрослеть ей пришлось не от хорошей жизни. Я легко набросал себе картинку, как она живет с брошенной сильно пьющей мамашей и вынуждена заботиться о ней, фактически превратившись в главу маленькой семьи. «Дианочка, я думаю, но ты же видишь, что мы попали в плен, и первым делом надо отсюда выбраться. Я о том и говорю, здесь кругом очень злые люди. Дома я переписывалась в Твиттере с девочкой из Японии Акико Танака, по-английски. Она учила, и я тоже. Акико была доброй, а эти матросы так зло на меня смотрят, как будто хотят убить. Меня это просто бесит. Япошки и в самом деле не были с нами любезны, кроме Тацуки, который явно действовал согласно полученным инструкциям. Все остальные посматривали на нас с натуральной ненавистью, а мой прямой командир всего Акуба не вызвал меня для знакомства и не пришел сам, демонстрируя пренебрежение и ко мне, и к своему начальству, приславшего меня к нему не просто так. Из-за этой открытой неприязни экипажа нам приходилось почти целыми днями сидеть в каюте. И если в порту, где мы простояли 2 дня под погрузкой, смотреть было ни на что, то во время плавания мне было занятно просто наблюдать за бегущей за бортом водой, и за эсминцами, рыскающими по сторонам корабля, или за взлетом и посадкой гидросамолетов. Но пара стычек с матросами, после которых Тацуки попросил меня реже высовываться из каюты, убедили меня последовать его совету. С этих придурков станется выбросить меня или Диану за борт. Поездка, и без того долгая, показалась нам поэтому просто бесконечной. Делать в каюте было нечего совершенно. К счастью, Диана в прежней жизни явно не была избалована сидением в интернете с телефона или компьютера. На меня давили воспоминания и размышления и о доме, которые я старательно отгонял, и о недавних событиях, о Луизе и единственной проведенной с ней ночи, о Ване и деньгах, для меня, скорее всего, потерянных, и ушлой Белли. Но через неделю плавания начали появляться признаки приближения завершения перехода. Над линкором все чаще начали пролетать самолеты, и уже не по одному, как раньше, а звеньями, а то и волнами, по 50-70 штук. Народ на корабле стал напряженнее и сосредоточеннее. Тацуки несколько раз забегал проверить, все ли у меня в порядке, и как я себя чувствую. Чувствовал я себя нормально, а вот в порядке у меня было не все. Жустина отказывалась выходить со мной на связь. До того я не надоедал ей, не желая при Диане разговаривать с компасом. Лишь раз ночью, когда она спала, попробовал установить контакт. Жустина охотно отозвалась, но у меня не оказалось под рукой бумаги, без возможности читать ответ и диалог свелся к «да нет», что мне было неинтересно. А вот когда в воздухе запахло жареным и приближающимися боями, я достал компас и попробовал вызвать Жустину. Диана была в 2 метрах, но это не помогало, компас не реагировал на мои вопросы, потряхивание и постукивание, Жустина не откликалась. Вечером раздался длинный непрерывный звон, и линкор наполнился топотом сотен бегущих ног. В каюту ворвался Тацуки. «Боевая тревога, пойдемте в башню, бегом». «Слушай, Тацуки, у меня сегодня ничего не получается». Тацуки на миг застыл на месте, но сразу ожил. «Во время боевой тревоги вы должны быть в башне, пойдемте на пост. Но я не могу оставить здесь Диану одну». Диана и в самом деле была напугана, и ее огромные глаза перебегали с меня на Тацуки и обратно. «Если вы не пойдете на боевой пост, пойдете под трибунал», — отрезал Тацуки. «Будь здесь и никуда не выходи», — скомандовал я Диане, — «я скоро вернусь». Мы бегом мчимся на свое рабочее место, где-то за горизонтом слышатся глухие раскаты канонады и поднимаются клубящиеся столбы дыма, летят назад многочисленные расстроенные косяки возвращающихся японских самолетов. Являемся вовремя, все-таки путь из каюты помощника капитана ближе, чем из матросских спален и комнатушек. В башне мы оба встаем, прижимаясь к стене и стремясь быть как можно менее заметными. И это у нас до поры до времени получается, старший офицер, надо думать, это и есть всего Акуба, не смотрит на нас, уверенно гоняя своих подчиненных. Оба орудия заряжены, но пока не стреляют, да и вообще, все на корабле замерло в напряженном ожидании. Всего смотрит во встроенный прибор наблюдения, а потом неожиданно поворачивается к Тацуке и что-то отрывисто спрашивает. «Что ты можешь сказать о кораблях противника?» – переводит мне вопрос командира Тацуки. «Ты видишь их? Где они?» «Нет, кораблей противника не вижу, и где они, не знаю». Разговор на этом заканчивается, а вскоре отменяют и боевую тревогу. Я возвращаюсь в каюту и успокаиваю бледную Диану. «Диана, давай договоримся, такие тревоги сейчас будут часто, может, по нескольку раз в день, но ты сильно не переживай, поводов для беспокойства нет. Японцы вообще очень сильны, а наш корабль самый главный на флоте, и самый лучший. У него очень толстая броня, пробить которую ничем нельзя, и кроме того, все остальные корабли защищают наш. Поэтому, как только будет следующая тревога, а я уйду, ты сразу затыкаешь уши, заворачиваешься в одеяло и спокойно лежишь. Хорошо, мне страшно, мрачно сопит Диана. Ерунда, это только в первый раз, привыкнешь. Сейчас я схожу к Тацуке, и мы сделаем тебе заглушки для ушей, не хуже, чем у Одиссея. И спать ты будешь в них всегда, чтобы ночью зря не просыпаться, если, мало ли, будет стрельба или тревога. До заката оставалось еще часа два. Решив вопрос с ушами Дианы, я устраиваюсь на кровати с компасом, удрученно поглядывая на него время от времени. Куда запропала Жустина, и чего ей не хватает, попробуй угадай. Диана на месте, и уже укладывается спать, да и мне пора, не сидеть же до утра, ночью и поднять могут по тревоге, надо хоть немного выспаться. Прежде чем сунуть компас под подушку и выключить свет, еще раз смотрю на прибор, нет, бесполезно. Тем не менее, не спится, первая в жизни боевая тревога, пусть и ложная, думать ни о чем, но все равно переживается. Опять достаю компас из-под подушки, и в этот раз моя настойчивость вознаграждается, светящаяся в темноте стрелка не трепещет, твердо указывая на Норд. «Привет, Жустина». Достаю припасенную бумажку с буквами, подкладываю под компас. «Привет, где ты была? Я никак не мог тебя дождаться. Я всегда здесь. Но почему ты иногда не отвечаешь? Объясни». «Я всегда отвечаю». «Ладно, хотелось бы разобраться и сделать связь устойчивой, но если не получается, надо просто пользоваться моментом. Где мы сейчас? Наш корабль, то есть, Филиппинское море, недалеко от восточного берега острова Лусон. Девочка отлично знает географию, а я немного похуже. Где это остров Лусон? Филиппинские острова, северный крупный остров. Ну, теперь все ясно, японцы пытаются захватить Филиппины. Сейчас можно задать вопрос, интересующий всего. Где американские военные корабли? Далеко от нас, ближайшие в 7 километрах, на юго-юго-западе. Так, что за корабль? Подводная лодка. В 9 километрах на юге вторая, обе в надводном положении. А другие корабли, остальные дальше на юг. Какие и сколько? 2 авианосца, 2 линкора, 5 крейсеров, 9 эсминцев, 6 подводных лодок. Прекрасно. Говори, где именно, я записываю. Через 10 минут я с бумажкой в руках нашел в офицерской кают-компании Тацуки. Я знаю, где американские корабли. Кроме Тацуки, в кают-компании было около десятка других офицеров. Четверо играли в карты за столом. Остальные курили и громко разговаривали, сидя на диванах и в креслах. При моем появлении все они дружно посмотрели на меня и Тацуки, обращаясь к нам с шуточками и насмешками. «Это ничего не значит». Явно огорченный смехом товарищей мрачно ответил Тацуки, мы и так примерно знаем, где их корабли, воздушные бои велись весь вечер, наши самолеты несколько раз атаковали их, и добились отдельных успехов, ты можешь потопить их, вот хотя бы те, что ближе, подводные лодки. Конечно, один из офицеров подошел к нам, и обратился к Тацуки, мне показалось, что это как раз мой командир всего Акуба. Они коротко переговорили с Тацуки, под непрекращающиеся насмешки других офицеров, и Тацуки кивнул мне. «Пошли, Акуба-сан хочет доложить о тебе капитану Такунаги Сакэ. Лично мне к капитану можно было и не ходить, всего и Тацуки разговаривали с ним сами, не подключая к беседе меня. Капитан Такунага прервал какое-то совещание, выслушал их со скептической ухмылкой, ехидно поглядывая при этом на меня, однако, судя по всему, дал добро. Совещание прервалось, и вся компашка старших офицеров корабля вышла из капитанской каюты и двинулась на мостик. Мои япошки вывалились от капитана, Тацуки радостным и возбужденным, а сего сосредоточенным и хмурым, и мой опекун-переводчик сообщил мне, капитан Сакэ разрешил потопить 2 американские подводные лодки, он лично будет наблюдать за стрельбой. Естественно, а что еще делать капитану корабля, когда орудия его главного калибра ведут огонь по врагу, не в карты же играть. Когда подошли к башне, я остановился. Я буду наводить из своей каюты, вижу только оттуда. Как же мы будем получать твои данные? У тебя в каюте нет телефона, возразил Тацуки. Поставьте несколько матросов в коридорах, пусть передают мои команды друг другу. Конечно, тут был риск получить испорченный телефон, но это пустяки, Жустина проконтролирует и в случае необходимости повторит и поправит. Всего и Тацуки немного поспорили, но я уперся, и время поджимало, Все высшие корабельное начальство уже на мостике и ждет выстрела. Сам Тацуки встал у моей каюты, я, не включая света, устроился на кровати и сильно нервничая, достал компас. Но Жустина была на месте, и дальнейшее было делом несложной техники. Два выстрела пушки всего означали две потопленных подводных лодки, о чем мне сообщил Тацуки, осуществляя обратную связь. «Капитан Сакэ вызывает тебя к себе». Тацуки светился от счастья. Улыбающийся Акуба ждал нас у дверей каюты, внутрь вошли вместе. Атмосфера здесь была теперь совсем иная, для полноты праздника не хватало разве что бокалов с шампанским. Офицеры, включая радостного Такунагу, поздравляли его, и чуть меньше Тацуки, хлопая их по плечам и спине и поглядывали на меня уже без насмешливых улыбок, а с интересом и любопытством. Меня провели к столу, Такунага обратился ко мне с поздравительной и благодарственной речью, после чего поинтересовался, последует ли продолжение банкета. Конечно, но надо подойти ближе, отсюда мы и близко не добьем до остальных кораблей. Через 4 часа мы будем на месте. Будьте готовы открыть огонь через 3,5. Всегда готов. Вяло прикольнулся я. Меня напрягала двусмысленность ситуации, с моим собственным участием в потоплении японских крейсеров и эсминца. Я сам стремился доказать правильность версии разведки, и теперь, потопив две американских подводных лодки, сделал это окончательно. И это было необходимо для подтверждения моей ценности для японцев, но при этом делало меня виноватым в тяжком преступлении против них. И если военное командование могло из стратегических соображений закрыть глаза на мою вину, перекрывая это полезностью, то средние и младшие офицеры, возможно, имели другую точку зрения. Сейчас они пока не связывают со мной инцидент, приведший к войне, веря в официальную версию вины американцев. Но это пока, а затем, когда история о сегодняшней меткой стрельбе станет широко известна, найдутся умники, которые сложат 2 + 2, или пойдут утечки из кругов разведки, или из штабов. Вот тогда наверняка найдутся офицеры, желающие отомстить мне за гибель друзей, и не прилетит ли мне в спину самурайский меч. Над всем этим стоило хорошенько подумать, и срочно принимать меры предосторожности. А пока линкор «Нагата», флагман императорского флота Японии, в окружении 3 крейсеров и 4 эсминцев на предельной скорости рвался сквозь ночь на юг, навстречу флоту американскому, туда, где во тьме прятались беспомощные авианосцы, охраняющие их грозные линкоры и крейсеры, и рыскали особо опасные до рассвета эсминцы и подлодки. Ни в коем случае не следует подпускать эсминцы и подводные лодки на расстоянии торпедного выстрела, ты должен заранее предупредить нас об их приближении, внушал мне основы ночной тактики морского боя капитан Такунага. Мы потопим их из-за линии горизонта, с 38 километров, заверил я. А вот этого делать не стоит, охладил мой пыл командир японского флагмана. Это насторожит остальные американские корабли, и заставит их быть внимательными. Эта внимательность им никак не поможет, мы их накроем с такого же расстояния, прежде чем они смогут нас увидеть. Вы, господин капитан, рассуждаете так, как будто нам предстоит равный бой с сильным противником. На самом деле, мы ворвемся в логово врага, как лиса в курятник, от них только перья полетят. Офицеры заулыбались, несмотря на мое не слишком уважительное поведение в отношении их командира. Я боюсь только, что они разбегутся в разные стороны, и нам будет нереально отловить их за ночь. Артиллерийские корабли будут защищать авианосцы, пока те не ушли, возразил капитан, но удрать они могут. Скорость авианосцев выше, чем у «Нагата», пусть и не намного. Тебе нужно наблюдать за флотом противника и сообщать мне о его перемещениях. Поэтому, господин капитан, я бы пошел к себе в каюту, и было бы идеально, если бы под рукой у меня был телефон. Диана мирно спала в своей кроватке, надежно изолированные уши не отреагировали на грохот недавних выстрелов, и это было замечательно. Я опять устроился с компасом на кровати, Тацуки торчал за дверью в роли посыльного, а вскоре мне занесли телефон, протянув по коридору временный кабель, после чего мой переводчик ушел к другому концу телефонного кабеля, и я даже не знал, где он находится. Я с неоценимой помощью Жустины отслеживал местонахождение американских кораблей, их скорости и курсы, выводя наш линкор прямо в лоб их эскадры. Меня совершенно не заботило при этом, потопим мы их все, или только часть, в любом случае это будет большая победа, и мои заслуги при этом оценит. И бить американцев я собирался именно на предельной дистанции, сводя риск ответных действий к минимуму. но авианосцы следовало прихватить, и если они такие шустрые, как предупреждал Токунага, в то время, как мы откроем огонь, плавучие аэродромы должны быть плотно в зоне досягаемости наших орудий, с запасом, чтобы не успели удрать. Это создавало большие сложности при планировании начала стрельбы. Авианосцы торчали в окружении остальных кораблей, прикрываясь, прежде всего именно эсминцами, шедшими перед ними на приличном расстоянии. Как ни крути, капитан Токунага был прав, чтобы во время начала стрельбы иметь возможность достать авианосцы, нужно было подойти к американской эскадре так, что их эсминцы окажутся у нас под боком. Поэтому, в конце концов, я плюнул на свои планы и доверился корабельному штабу, просто информируя его через Тацуки о настоящем положении дел. Через час после начала нашего выдвижения навстречу американской группировке, она поменяла направление движения на перпендикулярное нашему, оставив как заслон два эсминца, оказавшиеся теперь боковым охранением эскадры. Сближение несколько замедлилось, но еще через три часа мы, наконец, подошли на расстояние выстрела к их крупным кораблям. До авианосца «Лексингтон» 32 километра, передавал я на мостик данные, полученные от Джустины, обрисовывая положение потенциальных жертв, и закончив, предложил, не пора ли открыть огонь. «Хорошо», — перевел мне Тацуки ответ Токунаги, «наводите орудие, первая цель, эсминец «Симс». За вечер я поднаторел в технике разговора с Джустиной, легко считывал буквы и строил их в слова, но все же это было относительно сложно, требовало внимания, и иногда я путался, переспрашивал и начинал составлять слово заново. Другое дело наведение пушки, вверх-вниз, влево-вправо, огонь да, все элементарно. После подтверждения линкор вздрагивал от выстрела и где-то наверху гремел гром. Вот и все мои ощущения от скоротечного боя. Один за другим я перечеркивал на своей импровизированной карте ромбики, означавшие корабли американской эскадры. А когда не осталось ни одного, сообщил об этом на мостик и завалился спать. «Капитан Токунага Сакэ приглашает вас в свою каюту». Тацуки, разбудивший меня с позаранку, был по-особому подтянут и торжественен. «Приглашает, придем», — пообещал я, потягиваясь в дверях. «И девочку свою ведите с собой», — попросил Тацуки, и добавил. «Теперь вам не надо опасаться наших моряков, мы все очень благодарны вам за помощь и горды тем, что вы находитесь именно на нашем корабле, и девочку приведем», — снова согласился я, посмотрев на уже поднявшуюся Диану, затем проверил контакт с Джустиной. Увы, эта дама снова отсутствовала. Токунага от имени командующего Объединенным флотом поздравил меня с замечательным успехом. «А разве мы после разгрома американского соединения не возвращаемся на базу?» — задал я наивный вопрос, когда мы расселись за праздничным столом. «Отлично задумано отпраздновать победу с утра. Впрочем, спиртного минимум». «Конечно, нет, ведь операция по освобождению Филиппинских островов не завершена. Флоту предстоит поддерживать действия десанта огнем своих орудий», — пояснил Токунага. «Твои таланты при этом могли бы очень пригодиться, но у высшего командования на тебя свои виды». Я молча смотрел на командира линкора, ожидая продолжения. «Пока вам придется перейти на подводную лодку и один. Это все, что я могу сказать. Нам очень жаль, что вы оставляете нас, но таковы законы войны, каждый должен быть там, где он нужнее. А еще командующий Объединенным флотом господин Ямамото просил вас предоставить информацию о местонахождении кораблей противника, в первую очередь крупных, авианосцев и линкоров. Я сделаю это так быстро, насколько возможно. Настроение у меня испортилось, устойчивая связь с Джустиной была проблемой, пока неразрешимой. Перевод на подводную лодку, на мой взгляд, был связан с тем, что большие чины в Японии, наконец, оценили мои военные возможности и восприняли их всерьез. До того мной, скорее всего, занимались люди среднего уровня, а доклады, посылаемые наверх, не выделялись из общей массы информации, да и докладывать-то было ни о чем. Теперь совсем другое дело, потопление десятков американских кораблей, да еще при таком необычном способе приложения сил, событие неординарное, и то, что мной и обсуждением наилучшего моего применения занялись главные люди страны, совсем не удивительно. И первое, и вполне обоснованное решение, убрать меня с огромного линкора с 1500 человек экипажа на небольшую подлодку, где обо мне будут знать несколько десятков человек. И запрос японского командующего о состоянии вражеского флота тоже очень правильный. Точные данные о силах противника важны чрезвычайно, такая информация стоит дороже успеха в отдельном небольшом сражении, позволяя принять верные решения стратегического характера. И почувствовав уверенность после признания своей нужности японцам, прибыв на подводную лодку, я начал качать права, выбивая себе особые бытовые преференции. Японские подводные лодки возвращались на базу, поскольку после уничтожения американского флота в районе Филиппин делать им было нечего, для обстрела береговых позиций их было решено не привлекать, поскольку палубные пушки подлодок были слишком слабы по сравнению с орудиями артиллерийских кораблей, а боекомплект недостаточен. «Тацуки, передай командиру, что условия, которые мне создали, не соответствуют тому вкладу, который я вношу в победу Японии в войне. Что не нравится господину Тайсону?» — спросил подошедший командир подлодки капитан второго ранга Итаранкю. «Я не знал, насколько высоко звание капитана второго ранга, и как можно расценивать факт командования им подводной лодки, на которую меня прислали. Да мне все не нравится. Например, то, что меня поместили в крохотную комнатушку с одной маленькой кроватью. Как я там должен жить и ночевать с девочкой? Помещение, которое вам предоставили, это моя личная каюта», — холодно ответила Итара. «Чтобы освободить ее для вас, сам я перешел в жилый отсек для остальных офицеров. Подводная лодка построена так, что все помещения на ней сделаны как можно меньшими, любой сантиметр пространства на ней используется для повышения ее боевых возможностей, а не для удобства экипажа. Что касается девочки, то я считаю, что в предстоящих долгих и трудных походах ей на борту боевого корабля не место, и уже подал соответствующий рапорт Хисагара Симамото. Я думаю, что вы, господин капитан, некомпетентны и не можете принимать решения по таким вопросам». Капитан помрачнел, но промолчал. «Тацуки, подайте от моего имени другой рапорт вышестоящему начальству о необходимости встречи. Я сейчас же отправлю радиограмму капитану Симамото. Надеюсь, он найдет для этого время, и вы встретитесь с ним еще до вечера. Мне же только оставалось надеяться, что капитан Симамото получил на мой счет дополнительные инструкции, и ему известно обо мне больше, чем капитану Анкю, который, судя по тому, что освободил для меня свою каюту, имеет понятие о моей значимости, но толком ничего не знает. Но оказалось, что свет на мне клином не сошелся, и эти мелкие проблемы за два дня, пока мы не вернулись на базу, разгрести так и не удалось. В капитанской каюте эти дни жила Диана, а я кантовался по всей лодке, отсыпаясь на свободных местах, занятых на вахтах офицеров. Ни о каких контактах с Жустиной в такой обстановке речи не было, поэтому на несколько вопросов со стороны Тацуки, напоминавшего мне о необходимости ответа на запрос командования по нахождению американских кораблей, я отговаривался отсутствием условий для работы. По прибытию на базу меня и Итара вызвали к командующему второй эскадрой подводных лодок контр-адмиралу Сигаки Ямадзаки. «Тацуки, разумеется, отправился с нами. Капитан Анкю сообщил мне, что между вами возникло недопонимание, и у вас есть претензии личного характера», — спросил меня контр-адмирал. «Господин Тайсон думает, что подводная лодка – это санаторий, и ожидает для себя соответствующих условий», — ответил за меня Итара. «Да, капитан Анкю прав, именно этого я и хочу. Он просто не понимает, что главное оружие флота сегодня не торпеды, пушки или палубные самолеты, а именно я и мои способности, для полноценного пользования которыми мне нужны как раз санаторные условия. Например, по причине отсутствия таких условий я сейчас не могу сообщить господину адмиралу Ямамото сведения о состоянии американского флота». При этом Итара бросил на меня удивленный взгляд, видимо, он все-таки ничего не знал обо мне толком. «Да, господин Тайсон, о ваших способностях нам хорошо известно, и они действительно очень важны для нас», — согласился Сигаки. «Какие конкретно условия нужны вам для работы?» «Я, собственно, не требую ничего особенного, просто обычных норм жизни, кровати для сна, ванной, небольшого помещения для отдыха днем, и, конечно, для Дианы тоже. Я уже докладывал капитану Симамото о недопустимости нахождения на борту подводной лодки ребенка», — сразу отреагировал Итара. «Да, господин Тайсон, все то, о чем вы говорили, нетрудно обеспечить на берегу, но в ближайшие дни подводная лодка и один отправится в поход, и вам придется принять в этом походе участие. Девочку мы оставим на берегу. Господин адмирал, у моей психики очень тонкая организация, и для полноценной работы я должен находиться в уравновешенном и спокойном состоянии. А это абсолютно невозможно, если со мной рядом нет Дианы. Я не хотел раскрывать ее настоящего значения для контакта с Жустиной, опасаясь, как бы ушлые японцы не умудрились использовать ее без меня. Но вы и сами должны понимать, господин Тейсон, что даже только для одного вас создать хорошие бытовые условия на подводной лодке почти невозможно. Не могу с вами согласиться, господин адмирал, прервал я Сигаки. Если лодка отправится в поход со мной, то многие элементы вооружения, например торпеды и торпедные аппараты, для нее становятся совершенно излишними. То же самое можно сказать и о зенитных пулеметах, да и сдвоенное орудие не нужно, достаточно одинарного. Все это позволит сильно сократить экипаж и освободить жилую площадь, занимаемую им. Адмирал Сигаки поднялся и прошелся возле стола, за которым мы обсуждали наши проблемы. Да, в том, что вы говорите, много разумного. С учетом того, как вы используете пушку, торпеды и вправду кажутся лишними. Господин адмирал, перебил адмирала теперь уже вскочивший капитан Эйтера, торпеды не могут быть лишними на подводной лодке. Сидите, капитан, махнул на него рукой адмирал, торпедные аппараты снимать мы не будем, это потребует слишком больших изменений в конструкции подводной лодки. Но запасные торпеды можно будет убрать, оставив только те, что в аппаратах. По зенитным пулеметам тоже можно подумать, а палубное орудие заменить на одинарное и более мощное. Подобные изменения не потребуют много времени, и через 2 дня подводная лодка вполне может выйти в море. И за эти 2 дня мы подготовим вам и вашей дочери, господин Тейсон, комфортную каюту. Капитан Анкю, каким орудием вы считаете, будет правильнее заменить 140 миллиметровое сдвоенное, стоящее сейчас на вашей подводной лодке? Капитан, явно недовольный столь радикальной перетряской его судна, мрачно помолчал и ответил: думаю, 155-миллиметровым, типа 3. А если типа 3, но 203-миллиметровым? Господин адмирал, на подводной лодке автомата заряжания не поставить, а без него подавать 125-килограммовые снаряды очень сложно, скорострельность будет очень низкой, и боекомплект тоже. Ничего, капитан, господин Тейсон наводит пушку с такой точностью, что большой скорострельности вам не понадобится, а что касается боекомплекта, то вместо каждой из оставленных на берегу 14 запасных торпед вы сможете погрузить почти 20 снарядов с зарядами. После этого адмирал опять обратился ко мне: а вас, господин Тейсон, я попрошу как можно быстрее выполнить поручение адмирала Ямамото и предоставить сведения по кораблям американского флота. Эти данные повлияют, в том числе и на планы похода вашей подводной лодки. На этом разговор закончился, и мы смогли вернуться на подводную лодку. А на ней, хотя она и усиленно готовилась к походу, особой возни не наблюдалось. Судно только что вернулось из плавания, которое оказалось гораздо короче планируемого, припасы в основном израсходованы не были, и нуждались лишь в минимальном пополнении. Но затребованная мною перепланировка помещений шла полным ходом. Кроме того, как и было решено, выгружались ставшие лишними запасные торпеды. На борту оставались только те, что уже заряжены в торпедные аппараты. Кроме того, меняли палубное орудие, соответственно, боеприпасы к нему, и снимались пулеметы. За счет сокращения команды торпедников, пулеметчиков и артиллеристов численность экипажа снизилась с 60 до 40 человек, а сам я все это время занимался тем, что непрерывно пытался установить связь с Жустиной. Для этого я старался быть все время на виду у Дианы, вернее, держать ее на виду у себя, поскольку в связи Жустины с ней не сомневался. Девочка бродила по палубе подводной лодки, развлекаясь тем, что мешалось японцам при погрузке, или уходила на берег и гуляла там. Но хоть она все время находилась у меня перед глазами, Жустина и не думала устанавливать контакт. Я снова и снова перебирал случаи ее появления и никак не мог найти общие для них признаки, кроме факта присутствия Дианы. Да, ее присутствие было необходимым, но недостаточным условием, требовалось что-то еще. Что это ты все время поглядываешь на компас? Боишься заблудиться? Ехидно поинтересовалась Диана. Занятно, что она до сих пор не в теме, почему у меня вдруг проявились сверхспособности, и как они связаны с ней лично. Ни разу она не поинтересовалась, почему я разговариваю с компасом, потому что при ней я старался этим делом не заниматься, как раз для того, чтобы избежать расспросов. Нет, погоди, с компасом, то есть с Жустиной, я всегда разговаривал как раз в ее присутствии, но почему она меня об этом никогда не спрашивала? В последние разы она просто спала, а перед этим, на Фенге, была без сознания, или в шоковом состоянии, близком к бессознательному. Точно. Как-то вдруг и сразу в мозгах у меня прояснилось и встало на место, Жустина появляется вместо Дианы, при ней, но когда ее сознание отключается, у Дианы просто тип нервного расстройства, вроде раздвоения личности, как только она сама перестает себя контролировать, тут и выходит из ее подсознания Жустина. «Что это ты такой радостный сидишь?» С подозрением продолжила допрос Диана. «Погода прекрасная, диванчик. Спать не хочешь? Я тебе что, малявка, тихий час мне устраивать?» Возмутилась Диана. «Ну и ладно, вечером я тебя подкараулю». Правда, на ночь она в своей капитанской коморке запирается, и правильно, конечно, делает, но сегодня в жилом отсеке уже установили переборку, отгородив каюту для нас с Дианой. Сейчас наеду на капитана Эйтера, чтобы он сразу организовал там мебель, и сказать, чтобы сняли назад дверь с отдельной спальни Дианы. Прикол, сам настаивал, чтобы ее установили. Теперь я был вполне счастлив. Грызли, конечно, небольшие сомнения в правильности догадки, но до вечера убедиться ни в чем было нельзя, и я отправился искать Тацуки, чтобы через его посредство давить на Эйтера. Вечером меня ждал небольшой облом в том смысле, что я уснул раньше ворочившийся за перегородкой в постели Дианы, но это ни на что не повлияло, потому что утром я проснулся раньше и сразу обнаружил на связи Жустину. Не теряя даром времени, тем более, что Диана могла проснуться в любой момент, набросал на заранее приготовленной карте расположение американских авианосцев, линкоров и крейсеров, не заморачиваясь прочей мелочью, и потряс Диану за плечо. Стрелка компаса немедленно безвольно задребезжала. «Чего тебе?» – заворчала Диана. «С утра спать не даешь». И опять он с компасом. Девочка уткнулась лицом в подушки, а минуту спустя пропавшая Жустина объявилась вновь. «Все, теперь феномен полтергейста, этого шумного духа, решившего помочь мне на войне, был установлен окончательно, и если контролировать его было все же проблематично, то, по крайней мере, прогнозировать уже было можно. Я передал карту с нанесенными данными по американскому флоту Тацуки, и он сразу помчался к адмиралу Ямадзаки, а вернувшись через полчаса, сообщил, что координаты американских кораблей по радио передали в штаб Ямамото. Еще через два часа приперся сам Сигаки, и уединившись со мной, капитаном Эйтера, и, конечно, Тацуки на свежем воздухе, на носу подлодки, поблагодарив меня от имени Ямамото за разведданные, поздравил с этой благодарностью. Затем, посерьезнев, сообщил, что согласно этим самым данным американцы переводят свой флот ближе к Японии, с базы в Сан-Диего на Гавайи, а точнее, в Перл-Харбор. И теперь нашей подводной лодке И-1 предстояло разгромить и саму гавайскую базу, и перетопить корабли, успевшие туда перебраться, после чего патрулировать воды между Гавайями и Калифорнией. Поскольку подводная лодка была готова к походу, выйти нам следовало немедленно, Ямамото в нас верил, а император Японии, божественный Тенна, благословил на подвиги. Меня предстоящий рейд не беспокоил, потому что известно о нем было давно, и я к нему морально настроился, а сама поездка на Гавайи под покровительством Жустины виделась мне туристической прогулкой. Диана была настроена благодушно, уже не помышляя о бегстве домой, а вот я о бегстве как раз думал. Еще на линкоре Нагата, когда я опасался, что япошки выбросят нас за борт, задумался, а почему бы нам самим не выпрыгнуть с корабля, нормально подготовившись, конечно. Перед этим посоветоваться с Жустиной о течениях и морских корабельных путях, и в нужный момент в спасательном жилете улизнуть, чтобы через пару часов нас подобрало какое-нибудь судно, или чтобы нас прибило течением к нормальному острову. Там, правда, проходили бои, которые наверняка разогнали торговцев, но сейчас план бегства был вполне реален, поскольку путешествие должно было проходить в пока еще мирных водах. Обдумывая этот план, пока мы стояли на базе, я собирался выпросить у японцев несколько тысяч баксов, чтобы не оказаться после спасения от них на мели уже в переносном смысле, но, к сожалению, замотавшись, так и не сделал этого. Впрочем, с таким советчиком и информатором, как Жустина, бедности бояться не стоило. Само отплытие прошло буднично и неприметно. В отличие от ухода в море Нагата, когда нас вышла провожать чуть не вся Япония, но, как я выяснил только что у Жустины, там мы стояли в порту Якосуки, и появление на причалах всех мыслимых родственников было вполне объяснимо. Здесь же мы были на Тайване, и провожать нас было просто некому. Мы с Дианой стояли на палубе, когда подводная лодка отошла от причала. Несколько друзей наших моряков из других экипажей что-то кричали нам вслед и махали руками, после чего разошлись по своим делам. Плавание обещало быть долгим и нудным. До Гавайских островов идти было почти 10 тысяч километров, покрыв 2/3 Тихого океана. Подводная лодка сама по себе не самое быстроходное судно, а тут в целях сбережения топлива предполагался экономичный ход, не более 20 км в час. Элементарный подсчет показывал, что преодолевая в сутки до 500 км, на месте мы будем в лучшем случае через 3 недели. Это если не помешают тропические шторма, с которыми бороться можно было, только пережидая их в погруженном состоянии. Что до кораблей противника, которые тоже могли нас задержать, то против них у нас имелись более эффективные средства, и главное из них – 203-миллиметровое универсальное орудие, способное стрелять и по кораблям, и по самолетам как зенитное. Не знаю уж, что за гений додумался до такого извращения. Впрочем, если обычный наводчик вряд ли мог бы сковырнуть снарядом огромной пушки самолет, то для Жустины, как я надеялся, это не должно было быть проблемой. С первого же дня сильно напрягла несусветная жара, царившая над океаном. В сочетании с высокой влажностью, даже относительно невысокие плюс 30 превращались в большую проблему. Такая погода не была сюрпризом. Нечто подобное наблюдалось все последние дни, но то ли потеплело еще на пару градусов, и это превысило некий предел, то ли накопилась усталость от такого климата, но именно сейчас он по-особому начал действовать на нервы. Впрочем, не только мне, весь экипаж обливался потом, задыхался от духоты и изнывал от жары. Для них это было тем тяжелее, что никто не отменял службу и вахты, как и требования к внешнему виду. Я нашел было простое и эффективное средство против этого безумного кошмара. Ближе к полудню, когда солнце нагрело океан и торчащую в нем подлодку всерьез, залез в ванну. Сидеть в ней было настоящим наслаждением, несмотря на теплую воду и общую затхлость воздуха внутри лодки. Но после того, как я на минутку уступил ванну Диане, прохладное местечко оказалось потеряно для меня навсегда. Я как мог, устроился на палубе под натянутым куском брезента, и полуголым проводил там почти все время, несмотря на явное неудовольствие капитана Итера. Отношения с капитаном у нас не складывались, я чувствовал себя на его корабле достаточно свободно, чем, наверное, и раздражал его, привыкшего все держать в подчинении. Капитан попробовал загрузить меня обязанностью следить за обстановкой вокруг корабля, но я отказался, по понятным причинам, но без их объяснения, что тоже не способствовало укреплению доверия между нами. Впрочем, ночью меня по моей просьбе несколько раз будили, и я добросовестно выяснял у Жустины расположение вражеских судов вокруг нас, но ничего интересного узнать не удавалось. Ближайшими к нам американскими кораблями были такие же, как наша, подводные лодки, находящиеся в свободном поиске. Огоняться за ними не входило в наши задачи, тем более, что понятие «ближайшие» было весьма относительным. На третий день пути, вскоре после завтрака, Тацуки попросил меня подняться на палубу. Находящийся там капитан Рейтер осматривал в бинокль горизонт. Прямо по курсу грузовой корабль под датским флагом. Отрывисто и зло, как и всегда в последнее время, сообщил он мне. «Ты не знаешь, что это за судно?» «Нет». Жустину при последнем разговоре я о гражданских кораблях не расспрашивал. Впрочем, как и всегда, а сейчас любопытная Диана как раз полезла во внутренности подлодки, что-то там узнавать в аккумуляторах. Спать она не собиралась, и Жустина помочь мне никак не могла. «Судя по курсу, оно идет из Австралии в Канаду», все так же грубо продолжала Итера. «Захватить мы его не можем, у нас нет на него призовой команды, но нарушение морских путей сообщения – одна из целей подводных лодок, и я считаю, что мы должны потопить этот корабль, как законную цель». Эйтера покосился на меня, ожидая моей реакции. Если бы он просто потопил корабль, не советуясь со мной, я бы и слова не сказал, но если Эйтера ждет моего согласия, а как же быть с командой грузовика? Мы же не можем взять их с собой. Они отправятся на дно вместе с судном, конечно, из жалости к команде датского судна. И из чувства противоречия Итера я возразил: «Нет, я считаю, что мы не можем так поступить. Пусть идут своей дорогой». Если бы капитан уперся и стал настаивать, я бы, конечно, сразу уступил, но, к моему удивлению, Итера промолчал, и счастливый грузовик, судя по направлению бинокля капитана, Еще некоторое время шел рядом с нами, пока не обогнал окончательно. Из этого небольшого эпизода я сделал вывод, что на подводной лодке у меня очень большие полномочия. Жаль, что мне никто не показал моих должностных инструкций, а расспрашивать Тацуки я не хотел. Но ясно, что я могу как минимум принимать решения по выбору целей атаки и определять, какая из них достойна приложения наших усилий, а какая нет. Дальнейшее плавание проходило тоже без осложнений, и даже погода немного сжалилась над нами, сбросив градус жары и снизойдя до нескольких освежающих дождей. Гавайи неумолимо приближались, и утрами я давал капитану Эйтера карту с нанесенными на ней значками не только крупных кораблей, но и эсминцев, держащих вокруг островов противолодочный заслон. Утром очередного дня, разглядывая карту со свежими данными, Эйтер опять счел нужным получить мое одобрение своих действий. «Я думаю, что сейчас нам необходимо погрузиться и идти дольше в подводном состоянии. Эти районы наверняка обследуются самолетами, а в случае обнаружения могут подтянуться и эсминцы. А что, это действительно необходимо? При одной мысли о том, что сейчас придется забиться в тухлое нутро подводной лодки, после чего нам перекроют свежий воздух, становилось не по себе. За все время пребывания на борту посудины мне ни разу не пришлось погружаться под воду, но и пробовать не хотелось. Если ты считаешь, что можно обойтись без погружения, Эйтера выжидающе посмотрел на меня. Конечно, надо только следить за небом, увидим самолет, уйдем под воду. Мы и так следим и за небом, и за горизонтом, проворчал Эйтера. Но маленький самолет заметит большую подводную лодку раньше и наведет на нас противолодочные корабли. Ты потопишь американские эсминцы, если они нас найдут, только ночью, но не днем. А если нас найдут днем? Вопрос Эйтера повис в воздухе, и он просто отошел, закрывая военный совет. На душе у меня было неспокойно. Эйтера показал себя гнилым капитаном, в критический момент положившись на меня. Конечно, он не знал избирательности моих сверхспособностей и особенностей их применения, но тем более должен был полагаться не на сомнительные чудеса, а на свою технику и своих людей. А я тоже хорош, подставил не только всю команду, но и себя с Дианой, входим в зону боевых действий, не шутки. Безнаказанной наша наглость оставалась примерно до полудня. Взревела сирена, оповещая о боевой тревоге, и япошки как тараканы забегали по палубе, меня без разговоров, чуть не пинками и подзатыльниками, загнали вниз, и туда же посыпались все другие матросы и офицеры. «Что происходит?» – спросил я у Тацуки, хотя и так все было ясно, но хотелось подробностей. «Срочное погружение», – объяснил Тацуки, который сам не был подводником, но все же разбирался в происходящем больше, чем я. Американский самолет-разведчик, он наверняка заметил нас и сообщил по радио кому надо. «Если мы срочно не уйдем в другой район, за нами начнется настоящая охота». По всей лодке шел гул отставших вдруг очень громкими двигателей, весь корпус трясся, моряки носились мимо меня с криками и руганью. Я вжимался в стенку, чтобы никому не мешать, и хотел совсем уйти, но Эйтера, не отрываясь от перископа, остановил меня. «Не уходите, вы будете нужны», — пояснил Тацуки. «Я не был здесь нужен, и знал это. Кроме того, мне хотелось посмотреть, как там Диана, но...» Конечно, я остался, а Диана сама подошла к нам, нагло идя посередине прохода, и не обращая внимания, что морякам приходится оббегать ее, прижимаясь к стенкам. Что случилось? Все в порядке, да Иванушка, сейчас мы поплывем под водой, а можно мне посмотреть в этот микроскоп? Нет, капитан высматривает вражеские корабли, не надо ему мешать, а тебе лучше вернуться в ванну. Я постою здесь, мне интересно. Но ничего интересного не происходило, подводная лодка тряслась и гудела, видимо выжимая из своих движков все, что могла, уходя с места обнаружения американским самолетом. Капитан Эйтера время от времени посматривал в перископ, его в этих поглядушках меняли другие офицеры, и Диана несколько минут постояла у окуляра, после чего, довольная, снова встала рядом со мной. Волнение понемногу улеглось, все перестали бегать и начали ходить шагом, а мы втроем, с Тацуки, стояли здесь же и были явно лишними, пока Эйтера не позволил нам уйти. Часа два или три я валялся на кровати, потея и задыхаясь во влажной духоте, внезапно шум двигателей стал затихать, а меня опять позвал Тацуки. Два американских эсминца на горизонте, и один идет прямо на нас. А почему выключили двигатели? Не лучше ли нам сбежать от них? Подводная лодка от эсминца все равно не уйдет, а шум винтов нас выдаст. Мы подошли к капитану, и Эйтора снова спросил: «Ты сможешь потопить эсминец?» Я сказал, что только ночью. «Тогда нам конец», — злорадно констатировал Эйтора. «Чертов эсминец через полчаса нащупает нас эхолотом и накроет глубинными бомбами. Сделайте что-нибудь», — предложил Тацуки. «Если ты хочешь стрелять в него, то это надо сделать прямо сейчас», — посоветовал Эйтора. «Если эсминец подойдет ближе, то после нашего всплытия он расстреляет нас раньше, чем мы расчехлим пушку. Говори, всплывать нам или нет, можем ли мы вступить в артиллерийский бой?»